Я сел на какой-то камень и закурил. Франки спросил у меня сигарету, и я дал ему прикурить. Минуты три мы молча курили, потом Франки у меня спросил: «Вы никогда до этого не бывали в Париже? А почему тебя это интересует?» Я сплюнул на пол. 2 года назад мне довелось сидеть в гестапо у Бошей. Мы сидели в камере с одним типом американцем и с 2 французами. Американец называл себя «кожаной смертью». Он хлопнул тогда немецкого офицера, а я сидел за то, что избил 2 полицейских. Его постоянно таскали на допросы. Один раз, когда после допроса его привел конвоир, он задушил конвоира наручниками. Мы тогда бежали, а он остался нас прикрывать. Я не знаю, что с ним сталось, но когда я сказал своим ребятам, что сидел с кожаной смертью, они сказали, что за ним гестапо охотилось больше, чем за любым маки. «И что?» «Я думаю, что это ты. Только у тебя были черные усы и не было бороды, но у тебя его голос». «Допустим, что это я. Что дальше?» «В таком случае я сожалею, что поднял на тебя руку. Меня зовут Франки». Он протянул мне руку. «Берт», — сказал я и ответил на рукопожатие. «Пойдем выпьем за это», — сказал Франки. «Нет, у меня срочное дело. Не могу ли я тебе помочь?» «Нет, спасибо, я привык всегда работать один». «Ну что ж, в таком случае, если я тебе понадоблюсь или тебе понадобится моя помощь, зайди в бар и спроси меня. Теперь ты там свой человек». Когда мы с ним расстались, я направился на поиски Карла. Глава 5. Поиски Карла нужно было начинать на квартире Элен де Фар. Я стоял у ее дома ровно в 10 вечера. На этот раз дверь была заперта. И я долго раздумывал, нажимать мне или не нажимать на кнопку звонка. В конце концов, я спустился по лестнице и вышел на улицу. Обойдя дом кругом, я нашел окно квартиры Элен де Фар. Почти рядом проходила пожарная лестница. Я решил попасть в квартиру этим путем. Уж слишком много неожиданностей мне пришлось пережить в последнее время. Нужно быть предельно осторожным, чтобы остаться в живых. Я ухватился за нижнюю перекладину лестницы, подтянулся и забросил ногу. Затем полез наверх. Меня отделяло от окна Элен лишь 1,5 метра пустоты. Этот путь можно проделать по широкому бордюру. Я без колебаний встал на него и пошел к окну. В комнате горел свет, и я узнал это помещение. Элен сидела на том же месте, что и при первом моем посещении. Только теперь она не улыбалась и не кокетничала. Я толкнул створки окна. Они бесшумно растворились, и я спрыгнул на ковер. Элен не шевелилась. И я уже понял, почему. На ее белой кофточке с левой стороны расплылось красное пятно. Из маленькой дырочки текла неправдоподобно алая кровь. Я прикоснулся к ней. Ее тело еще было теплым. Настолько теплым, что я готов был поклясться, что ее убили не более 30 минут тому назад. Но я верчусь здесь уже 40 минут. Вывод такой, что убийца был еще здесь, когда я подошел к двери. На полу валялся пистолет. Я поднял его, и в это время у двери раздался звонок. Я подошел и посмотрел в глазок. Боже мой, полиция! Я бросился назад к окну. В дверь снова позвонили. Я выглянул в окно. Там тоже были полицейские. Пытаться бежать бессмысленно. Единственное, что я могу сделать, это избавиться от оружия и бороды за тот маленький промежуток времени, что отвела мне судьба. Я вытер свои отпечатки пальцев на обоих пистолетах и сорвал бороду. Затем я открыл шкаф, чтобы все это сунуть туда.